Глава 8. Роуз не стала спускаться в подземку, а решила пройтись. Она вообще-то договорилась с Мелоди, что та встретит ее и отвезет домой. Но опека чересчур заботливой Мелоди была бы сейчас излишней. Так решила Роузи и тихонечко пошла по пустынному бульвару. Сколько она помнила себя в этом городе? Впрочем, она не была уверена, как правильно называть местность, где она живет. Его улицы всегда были пустынными. Редкий транспорт неслышно проскальзывал иногда, будто на полозьях. Люди встречались только в отдалении от тротуаров и дорог. Они сидели в так называемых палисадниках, площадках, огороженных низкими изгородями, со скамьями и некими странными предметами. Например, сооружение в виде гриба-мухомора защищало участок с желтым песком, подвешенные на цепях сиденья, ровные остриженные деревца-шапочки на длинных ножках. Когда там сидели люди, обычно пары, то рядом с ними стояла собачка. Вот и сейчас Роуз увидела в открывшемся между двумя гигантскими зданиями пространстве такую собачку, без людей. Она стояла почти вплотную к углу, задрав одну лапку. Любопытная Роуз пошла вглубь с тротуара, чтобы приблизиться к ней. Собачка не убежала, несмотря на то, что Роуз была уже совсем рядом. Она миновала собачку, которая и ухом не повела, и углубилась в проулок. Там, почти вплотную к стене, стояли зелененькие-призелененькие контейнеры для мусора. На краю одного сидели две птички. Роуз шла, узнавая в них голубей, но они не улетали. И когда она приблизилась к ним вплотную, то разглядела перышки голубя, переливающиеся радужно-нефтяными красками. Роуз непроизвольно взглянула на свою сумочку с перышками, упакованными в пластик. «Может, они здесь тоже для красоты?» — подумала Роузи. Правда, стена, вблизи которой находились мусорные контейнеры, не показалась ей красивой. Она сплошь была изрисована и списана всякого рода изречениями. «Рэп — это кал», «кино». К успокоению Роуз была упомянута и «Нирвана». «Убей Янки» и «Русская пьяная тоска» красовались рядом с иероглифом в виде креста и хвостиками на конце каждой линии. «Свастика», — узнала Роуз. «Откуда я знаю этот значок?» «Мэм, вы не заблудились?» — окликнул ее приветливый голос, и, обернувшись, Роузи увидела мужчину в форме охранника. Она пошла ему навстречу, и тут раздался электронный сигнал с улицы. Охранник, отдав честь, бросился бежать в сторону сигнала. Роуз тоже тихонечко пошла и увидела, как на тротуаре двое молодых людей в черных одеждах дрались с другим охранником, пытавшимся задержать их. Тут подоспел второй охранник и начал лупить этих двоих дубинкой. При каждом ударе от дубинки исходили электрические искры. Нарушители, наконец, сдались, и охранники, скрутив им руки за спину и надев на запястье браслеты, повели их куда-то. Выйдя из тупичка, Роуз поспешила в другую сторону, надеясь, что до спуска в подземку уже недалеко. Ей, тем не менее, пришлось довольно долго идти по открытой местности. Она подумала о слове «понарошку», но не о «сказочно». Сказочными были ее сны. А сейчас она чувствовала некое неудобство из-за... Она не могла подобрать слово. «Это не всамделишный мир», — сказала бы я в другом возрасте. Она, наконец, увидела вывеску кафе-бара, выходящего на тротуар, и, не задумываясь, зашла, потому что, как ей показалось, она заблудилась. Колокольчик на двери звякнул за вошедшей Роуз, и немедленно включилась музыка. Элвис Пресли, «Love Me Tender». Да и весь бар, надо сказать, был устроен в стиле 50-х-60-х годов 20 века. Фотографии улыбающегося Элвиса и Нат Кинг Коула, розовых кадиллаков и пинап-девочек. За стойкой сидела пара, и когда Роуз подошла, и они обернулись, поздоровавшись, она тотчас узнала в них Натали Вуд и Джеймса Дина. Непроизвольно у нее вырвалось: «А Клифф Монтгомери тоже здесь?» Вышедший из-за распашных дверец бармен был никто иной, как Хамфри Богарт в белом смокинге. И Роуз почудилась, что сейчас она услышит музыку, песню из фильма «Касабланка». «По всей вероятности, у меня галлюцинация. Действие этой зеленой таблетки, видимо, продолжается. Наверное, на мне ставят какой-то опыт. Очевидно, за мной следят. Ах, зачем я не дождалась Мелоди? Надо делать вид, что я ничего не заметила, что все так и надо. И Роуз, улыбнувшись, попросила молочный коктейль. Клубничный? На лице Богарта показалась его знаменитая кривая улыбка. «Конечно, в тон кадиллаку», — ответила Роуз, как раз взглянув в самую глубь бара. Туда, где дверь сделана в виде крыла кадиллака с полукругом колеса, с неизменной белой полосой на покрышке и сверкающим хромом в центре. Здесь как-то, само собой, подразумевалось улыбаться по-американски. А тут еще Натали и Джеймс наперебой начали приветствовать вошедшего. «Лео, старик, привет! Лео, друг!» И когда Роуз обернулась, оторвавшись от таинственной двери, то увидела Леонардо Ди Каприо. «Какая эклектика!» — подумала Роузи и осторожно спросила Богарта, где находится дамская комната. Тот указал на дверь с колесом, и Роуз поспешила туда, в более сумрачную часть бара. Она без труда открыла эту громоздкую на вид дверь нажатием на центральный хромовый круг и оказалась в просторной комнате с умывальниками и зеркалами, пуфиками и диванчиками. Кабинки были расположены за другой дверью. Роуз присела на пуфик перед зеркалом, положив свою сумочку на подзеркальный столик. Здесь, как и в баре, как, в общем-то, и на улице, царила стерильная чистота. Ни одной пылинки. Она провела рукой по зеркальной поверхности. Когда нет пыли, нет вчера и нет будто времени и проистекания, течения жизни. Она подумала, что, видимо, нездорова, что на нее негативно подействовала таблетка, и лучше бы ей обратиться за помощью. Но к кому? К Хамфри Богарту? Хотя наверняка это были актеры. Конечно. Специально так устроили, чтобы клиентам было весело. Но тут же она подумала, что наверняка и дрались с охранником на улице тоже актеры, раз голуби и собачка были неживыми. «Что-то с моей головой не так». Роуз пошебуршила в волосах обеими руками, надавила на виски и помассировала точку третьего глаза. «Почему же? Почему я ничего не помню? Не была ведь я всегда старушкой». Она опустила ладонь на свою сумочку и ощутила под пальцами выпуклый круглый предмет. Открыв сумочку, она хотела достать кошелек, в котором и находилось то, что она только что потрогала, но остановилась. «Может, здесь видеокамеры?» Она, как бы передумав пудрить носик, проследовала в кабинку. Закрыв за собой дверь, вытащила кошелек из сумочки и раскрыла его. В нем находились невероятной красоты, старинные работы какого-нибудь изысканного мастера, карманные круглые часы. Они переливались драгоценными камнями и перламутровой инкрустацией, и Роуз была ошеломлена их красотой. В то же время она где-то в глубине ощущала, что знает этот предмет. Вернее, этот орнамент. Она могла сказать, что он ей очень близок. На секунду она прижала часы к груди. Но не из-за их материальной ценности, а из-за ценности для ее сердца. Ей захотелось открыть их, но то ли механизм заржавел, то ли она неправильно что-то делала. Рассмотрев часы, она обнаружила маленькую скважинку для ключика. Она обследовала кошелек, но ключика не было. И Роуз поскорее спрятала часы в сумочку. Перед выходом из кабинки она спустила воду. Так делали в каких-то фильмах. Вспомнила она. Ей почудилось, что она слышит чьи-то голоса за стеной. Даже какие-то слова показались ей отчетливыми. Анабиоз, омоложение. Но Роуз не придала им значения, отнеся все это к тем же последствиям от принятой таблетки. «Но часы ведь я видела». И она пощупала рукой сумочку. Округлый предмет был там. «А вы, мадам, случайно не та самая альтернативная мисс мира? Пани Броня? Или нет? Жан Дагузар?» «Нет, я Стар. Мисс Роузи Стар», — ответила она Богарту за стойкой бара.